резиновых тапочках, игриво прыснула в руку и спросила. «А что, конфисковать хочешь?» «Будет тебе, нашла с кем шутить», — укоризненно оборвала ее пожилая напарница в повязанном углом платке и в улах. «Ишь ты, какая баба-яга!» — подумал про нее Сережкин и встал с бревна. Он подошел к реке. Вода все так же кудрявилась парным дымком. Но уже того легкого настроения у него не было. Он вдруг почувствовал, как звенит голова, гудят и ноют отяжелевшие ноги, от жажды пересыхает рот. Эх, напиться, что ли? Он зачерпнул пригоршнями теплую речную воду и внезапно услышал отдаленный стрекот мотора. «Бабочки, идет моторка, тащите сюда корзины!» — скомандовал им Сережкин и сам побежал навстречу, подхватил корзины и поволок их к самому приплеску. «Да будет вам!» — гудела пожилая женщина и шла покорно за старшиной. «Вот здесь садитесь и машите, кричите, они обязательно возьмут вас!» Сережкин подбадривающе улыбнулся и пошел к прибрежным кустам. Там он спрятался в развесистом кусту жимолости и стал наблюдать за рекой. Вскоре из-за кривуна вышла черная моторка сплавщиков. В ней сидели четверо. Сережкин сразу узнал Рябова, тот развалился, откинувшись на борт. Положив голову на его колени, свернулась клубком Нюрка. Кроме них в лодке сидели еще двое мужчин. Ягодницы с берега замахали руками. «Завернем?» — спросил моторист Рябова. «А чего ж?» — ответил тот. «По десятке с носа, и то хорошо». Лодка разворачивалась, заскользила к берегу. Мотор несколько раз булькнул, как бутыль, в которую наливают воду, и умолк. Затем лодка бесшумно ткнулась в песочную отмель. «Заходи, пошевеливайся!» — скомандовал Рябой ягодницам и осекся, увидев Сережкина, выходящего из кустов. Если бы перед Рябым появился сейчас уссурийский тигр, он бы не растерялся так, как от появления Сережкина. Он так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой, который хотел принимать корзины. «Не ждал», — спросил Сережкин, и его широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке. «А, старшина!» — наконец воскликнул Рябой. «Ты что, с неба свалился? Ну, проходи, проходи. Тоже до станции?» «Да нет, подальше провожу вас», — ответил Сережкин и перешел на строгий начальнический тон. «Прошу всех разобрать свои вещи и вынести из лодки. Проверка». В лодке лежало всего два объемистых рюкзака. Мотористы рабочие быстро выпрыгнули из лодки. Рябой и Нюрка замешкались на минуту. Нюрка взяла сначала один рюкзак, но Рябой выразительно посмотрел на нее, она потащила за лямку и другой. «Товарищ старшина, эти вещи я везу начальнику районной милиции», — сказала Нюрка, — «поэтому вы их здесь не смотрите». «А вот я есть здесь и начальник милиции, и участковый, вся власть тут». «Давай, давай», — ответил Сережкин, подхватывая рюкзаки. «Смелее, вот так». Он рывком расстегнул первый рюкзак и воскликнул. «Гляди-ка! Хорошие отрезы вы начальнику милиции везете. Все из Переваловского магазина. Вот он обрадуется». «Это ты везешь такой подарок?» — спросил он Рябова. «Это ее вещи», — кивнул он на Нюрку. «Я к ним не имею никакого отношения». Нюрка, заложив руки в карманы фуфайки, презрительно смерила Рябова взглядом. «Проходимец ты, Рябой! Из воды сухим хочешь выйти? Думаешь, я такой же халуй тебе, как Варлашкин? Плевала я тебе в рожу!» «Убью!» — бросился на Нюрку Рябой, но перед ним встал с пистолетом Сережкин. «А зачем же? Пусть живет», — сказал старшина.